Михаил Иванович, вы смотрите в камеру, угу. Я вам задаю вопросы. Первое. Фамилия, имя, отчество. Дробжев Михаил Иванович. Дата рождения. 21 января 1929 года. Место вашего рождения. Как? Место рождения. Это село Кутли Печаевского района нашей Тамбовской области. Где вы жили к началу войны? В каком населенном пункте? О войне я услышал таким образом. Мы с ребятами были в Пичинском лесу, это примерно от деревни километра 4, набирали дров и возили их домой для зимы. И мы увидели вдали от соседнего села Егоровка мчится на лошади седой человек. Ничего никогда этого не было. Мы насторожились, пришли, а уже людей созывают на митинг в клуб. И мы с отцом пошли в клуб. Там нам объявили, что началась война. Состав вашей семьи. Кто ваш отец, фамилия, имя, отчество, год и место рождения? Так. Иван Васильевич Дробжев, мой отец. 1905 год. 1905 год рождения. Да, да, да. Он не участвовал, но в Первой мировой войне, конечно, он не участвовал. А в гражданской войне он принимал участие? Нет. Нет. Как звали вашу маму? Маму звали все по-разному. Ну, она Александра. Ее звали чаще всего Саша или Саня. Вот. Она 1908 года рождения. Но она выделялась по деревне тем, что она закончила все-таки церковно-приходскую школу. Ходила 3 года. Она была, ну, во-первых, очень умная. Вот. А тут еще и грамотная. А отец, наоборот, не был и неграмотный, грамотным-то не был. И когда его поставили бригадиром, он не мог ни прибавить, ни убавить, ни разделить, не, значит, это умножить, и я его учил вот этим математическим, да, действием, да. Вот это все делать. Он потел очень-очень над этим, но все-таки он освоил. А в каком году они поженились? Помните? Ой, в каком же они году поженились? Я этого точно не помню, как-то об этом даже и речи не было. Ну, у вас ведь братья и сестры, вы ведь какой ребенок по счету? Я по счету первый. Первый ребенок, 29-го года, да? Да. Ну, если так, то 28-27 годы, да? Да, вот в это время. В это время они поженились. Собрались два Василия и сказали, вот у тебя... Сын, у меня дочь, все, и договорились. Был сговор, да? Да. А кроме вас еще кто был в семье? Есть в семье? Кроме вас, вы первый ребенок, были дети, братья, сестры? Братья были, да. Второй был Коля. Коля. Он первом классе пошел и заболел скарлатиной и умер. А мы с ним, как говорится, спали на одной койке. Вот. Потом сестра Клава, потом брат Володя и еще брат Валентин. Мать говорила, что хоть одного, но мы должны хорошо его взрастить, и чтобы он выучился. Ну, не пришлось. Кольца отца, когда призвали, но об этом особо, наверное, речь. Вот, мать была беременная. И он родился в декабре 41-го года. Но тогда это очень-очень была дата неприемлемая. И его записали в следующем году, в 30-м, он 30-го года. И случайно, что ли, я 29-го, он, по-моему, 30 января. Угу. Вот так вот. Михаил Иванович, а вот вам было 12 лет, да, когда началась война? Да. И вот как жила семья накануне войны? Материальное положение. Вот вы говорили, что отец работал бригадиром до войны, да? Да. Учеба, в школу ну, выходили. Как сказать, жили очень бедно. Очень бедно. Отец не только был бригадиром, но и дома валял валенки. Вот всем, кто закажет, валяет валенки. А на зиму уходил в село Байловка, это километров 8 от Кутли, и там тоже валил валенки, его приглашали, и он приходил в этот дом, валял валенки, а потом сменял и так далее, и так далее. Наконец, это очень было зимой. Набрались деньжонок, и они с матерью пошли в ту же Байловку покупать коровку. Вот мы несколько раз выбегали из этого из дома, смотрели, как они придут. И мы эту коровку так и назвали Жданкой. Вот это было для нас очень. А в доме, он небольшой был дом, но там были ягнята, там были поросята, там были мы, там были кошка. Правда, собак туда не пускали. Вот. А так вот очень веселая компания была. Компания веселая. Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, а вот началась война, отец сразу ушел? Был он на фронте, отец, или нет? Скажите, пожалуйста. Отца призвали на второй день войны, ее призвали, он в Печаево, из Печаева ее привезли сюда, в Тамбов, а в Тамбове сказали, ваша часть пока не формируется, езжай домой, вы... и дожидайся повестки. Он приехал, мать обрадовалась, конечно, очень. Вот. А на второй день пошел в Печаево в военкомат встать на учет. Мать ему говорила, Ваня, завтра пойдешь, побудь вот в это время. Да я только поставлю, меня поставят на учет, и я вернусь. На самом деле все обернулось не так. Он туда пришел, вот, и его сразу же забрали, И вечером пешком они до станции Вернадовки, там сели в поезд, и вечером, поздним вечером, практически ночью, и матери сказали, что они поедут ночью через станцию Вяжли, от нас 7 километров, на Моршанск, и неизвестно, куда их повезут. Мать пошла, чтобы его увидеть, но в темноте поезд проскочил. Мать была очень расстроена, рыдала невозможно, и мы с ней в один голос. Это фактически он с собой ничего не взял, а его в этот же день забрали без куска хлеба, да? Все, да. А потом мы получили письмо, он оказался в районе Старой Русса. Кстати, вот книжка, в которой перечисляют тех, кто был на фронте, вот, грамотеи были отличные. Вместо того, чтобы перевести, значит, Старая Русса, они написали «Станция Руссо». Ни станции такой нет у нас в Советском Союзе, ничего. И он на Старой Руссе, да? А затем он где был? А затем куда его направили? Письма он присылал? Да, вот прислал он письмо, ну и все. Это первое. И все, и больше письма не было. Первое и последнее письмо было? Да. Все, больше ничего, мы ждали. Ой. А потом и не похоронки, он пропал без вести, получается, или нет? Или он да, потом как-то? Как сказать, это было уже дело зимы, а там болото. Там, если даже ранят, то человек не выживет. Это невозможно. Вот. Он был пулеметчиком, вторым номером. Вот он писал в своем письме. Вот. Ну, а дальше я говорю, что больше никаких известий о нем не было. Сейчас в Кутлях установили стеллу. И там фамилии всех, кто пошел на фронт, вот, и оттуда не вернулся. И вот он там числится сейчас. Я вот недавно был там, он и его брат Николай. Иван и Николай Дружевы, да? Да. Михаил Иванович, а в книге памяти есть его фамилия? В книге памяти Печаевский район? Я же сказал, да, в книге памяти написала станция Руссо. А, вот это в книге памяти станция да, Руссо. Да. Это Ленинградская область ведь, да? Старый Русс, Ленинградская область. Ленинградская область, да. Угу. Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, а вот как жила семья во время войны? В быту, работа, питание, состояние здоровья, возможность учиться. Как вы преодолевали? Просто вот в канун войны не знал я, когда она начнется, и мы все не знали особенно-то. Я попросил отца, чтобы он мне сделал косу. Была хорошая маленькая коса, и все. И он мне сказал, подожди, сынок, еще накосишься. И все. Не стал он мне делать эту косу, а его взяли на фронт, а на второй день постучали ко мне в окно бригадир и говорит, коси горох. И мне пришлось взять косу его, огромную, тяжелую, да при том горох, он ведь такой спутанный. Это очень тяжелая работа. Вот с этого времени началась моя работа в колхозе. И особенно, когда вот школу закончили, это обязательно. Ну, возили зерно в счет госзаготовок. Это станция Фитингов, от нас, наверное, километров 8. А там заставляли ворох зерна. И тесины, на которые набиты планочки, и мешок ты должен поднять на самую верхотуру, и только там его высыпать. Это был адский труд. Как мы туда добирали, я даже вот сейчас, я не могу себе представить, как мы тащили эти мешки. Вот. А потом мы барановали, вот, сеяли, вот, на таках работали с зерном. Потому что привозили ведь из этих ископин на така скирды складывали. Надо было подавать в молотилку. Хорошая работенка была. Ну, в школу ходили. В школу ходили, не пропускали, или как вот получалось? Ведь школа не закрывалась, я, где 9. Я вот немножко позже, я вот книжку-то не взял, вот. Можно взять вот сейчас книжку мою? Она внизу, «О времени о себе», она у нас на втором этаже, Михаил Иванович. Да? Да. Вот. Ну, вы что помните, то и говорите. Как вот школу, вот уже, вот потом там, ребята. У меня точные данные, сколько людей не пошли в школу, сколько людей пошли в школу и бросили ее. Вы представляете, тогда в нашей области было 300, примерно 376 учащихся. Тысяч. 1376. Да. Огромный. И из них, если вот так вот сейчас я, примерно 40% в школу не пошли. А те, которые пошли, это значит чернильницу в руки и дыханием я согревали. Вот, да. И потом вот это. Бумаги не было. Книги, обрывки какие-то, чего там, чего только не было. Вот. Но я учился хорошо. Я закончил школу, так, тогда была, награждалась похвальной грамотой. Сейчас почетная грамота, тогда была похвальная грамота. Вот. И решали вопрос после того, как закончил 7 классов, как быть, куда идти, что делать. Ну, договорились с матерью, что я буду учиться на счетовода. Поехали, не поехали, пошли. Ехать не на чем было. Вот, в Моршанск и на квартиру к знакомых. Вот, а там были две девчонки. Они спрашивают, что приехал сюда, куда ты хочешь? Вот. Да решили вот это, на счетовода. А как ты бы учился-то? Ну, я показал ведомость. Там все отличные оценки, одна хорошая только. Как ты, отличник, пойдешь в счетоводы? Да разве можем тебя туда пускать? Пропадешь. Пойдем к нам. И моя судьба была решена. Они меня взяли в Моршанскую фельдшерско-акушерскую школу. Меня без экзаменов приняли. Вот. Вот так я стал учиться на фельдшера. Так стали учиться на фельдшера. Скажите, а как относилось на тот момент население к власти, вот к Сталину? Как враг воспринимался, имеется в виду фашисты? По-разному? Или все как бы... Вот знаете, вот все говорят, что очень много было людей, которых забирали за какой-то разговор. Вот под Кутли, а это Кутли очень большое село, оно протяженностью 7 километров. Вот только я знаю только один случай, когда, значит, человека забрали. И больше по Кутли никого не тронули. А когда власть была, если не в почете, то ее принимали как должное. И, конечно, как строгую. Как очень строгую, но тогда самое главное это была милиция. Но я вот тоже в книге у меня написано, было 43 района и по области, по-моему, 54 милиционера. Вот так. Исправлялись. Но большинство, конечно, было на войне, на фронте. А вот как относились к пленным солдатам? Я знаю, у вас есть эпизод из жизни, когда вам приходилось охранять пленных немцев и румын. Расскажите поподробнее. Вот, если об этом говорить... На курсе, в котором я учился, было 200 человек в фельдшерско-акушерской школе. А ребят из них было 8 человек. В нашей группе было 4. И все 4 мишки. Вот. Не хватало рабочих рук нигде. И под Моршанском был огромный лагерь военнопленных. Кого только там не было. Немцы, австрийцы, венгры, итальянцы, румыны. Я не знаю, наверное, 7 национальностей. Вот. В больнице был сарай из бревен, распиленных вдоль и сложенных. Часть сарая это фрицы, мы их фрицы называли, а часть наша. Вот. У меня рост 130 сантиметров, вес 30 килограммов, винтовка со штыком 1,66 и обойма патронов. Сколько в обойме патронов? 5 патронов. А тебе дают нагрузку 10-15 человек, и ты их ведешь. Вот такой расклад. Ну, конечно, не нас очень слушались. Это никакого сбоя не было. Вот. Но... Вы их водили на работу? На работу? Да. Так мы в одном сарае спим. Да. И вот на работу. Она работает там же. Работа в больнице и работа. Правда, была еще группа, которая работала на лесозаводе. Вот что они делали? Сплавляли вот бревна для лесозавода этого, они сплавляли по реке. Возить было не на чем. И вот их вылавливали и штабелями все укладывали. Вот. И подавали в лесопилку туда. Вот. После этого, а что они там шпалы делали? Вот. Еще доски. Их грузили в вагонетки. И по узкой колейке с этого завода перетаскивали, перевозили. На руках ведет и все. На станции Крашуновка. Вот, вот этой работой они занимались. Патроны у нас, не дай Боже, если ты потеряешь патрон. Все коленки, как говорится, испортишь, и штаны протрешь, патрон найдешь, все, а не найдешь, будешь искать. И мы их не трогали. Вот. Послали меня, вот, трех или четырех, я не помню, немцев за капустой. Это надо переехать через Цну на лодке. Сидим вот так, как мы вот здесь вот с вами, да? Вот. Ну, набрали эти кочаны капусты, а там морковь есть, там репа есть. Комрад, они говорят, можно? Ну, я у сторожа говорю. Сторож говорит, ну, пусть возьмут. А после того, как они намыли, морковку дали и мне. Питалось, потому что питались мы хуже, чем они. Их хоть вот ну, немного им давали, но все-таки давали. А мы питались, мы называли его щи из метровой капусты. Капуста порубленная, но не так мелко, как нужно. А кочан разрывали и потом заквашивали. И хорошо, если вот была еще из этого, из помидоров паста. Это уже было это. А если ты возьмешь где-нибудь, найдешь картошку или лук, то делали таким образом. Там у нас буржуйка была. Вот, из чугунная. Прям вот возьмешь, прислонишь, и через 5 минут готово. Но варить и жарить, и вот таким образом готовить нечего, нечего, не было этого. Нечего есть было. Есть абсолютно холодные и голодные. Холодные, голодные. Михаил Иванович, а вот Тамбовская область, она была прифронтовой зоной. Но были свидетельства того, что вот, проходили ли беженцы через Моршанск, проезжали ли там войска, проходили, вот такие были явления? Нет, этого не... беженцев у нас было много. Это они оставались у нас, по квартирам их распределяли, там они жили, вот, ну и все. А проходить войска через нас не проходили. Я за время войны Вот когда был дома, потому что учился я все-таки в Моршанске, 25 километров от дома, это один раз был немецкий самолет пролетал над нами. Вот. И вот ночью все-таки слышен был орудийный залп, да, он гудел, вот. Это приблизительно с какой же стороны было? Это с северной, с Моршанска на севере? Это ну, было... Наряжск. Наряжск? Да, Ряжск, вот, на в этом направлении. Вот, говорите, вот это, а в 42-м, или, да, наверное, нет, в 43-м я закончил, да, 43-й, 44-й, вот. Тамбовскую область охватил эпидемия сыпного тифа. Вшивость была. Это просто невыносимая. И нас бросили на борьбу вот с этой гадостью. Я попал в Старогюрьевский район. Мама дорогая. Дезинфекционные камеры есть, а нагреть ее для того, чтобы и сами гниды полопались и были уничтожены, нужны дрова, а там дров нет. Сухим навозом топится. Мало того, выпейте. У нас тогда водичка взялась, вот у нас вот. Глинобитные полы этих деревянных полов не было почти ни у кого. Вот. И они вот насушат навоз. Вот этим они и кормятся. И топились. И запились. Топились. Ну, а соломом раз, ветка вспыхнула, и нет ничего. От нее даже золы не было. Ну, тиф победили в 44-м году. Как с ним? Да. Вот победили мы этот, и нас разрешили отпускать. Домой. Да. Домой. Это зима, это примерно февраль. Ну, конечно, ни на каких боях, на поездах нас в вагоны не пускали, билетов не давали, у нас на билеты и денег не было. Вот, и мы вот пока из Староалександровки до Богоявленска, это километров 20, прошли пешком, там ночевали на полу, а утром кто на какой поезд, где, куда прилепился, и до Ряжска. В Ряжске пересадка. Идут поезда в сторону Куйбышева. И они идут через Моршанск. Но мы прилепились на этот поезд. До Моршанска доехали. Мои друзья говорят, нет, больше мы никуда не поедем, мы оставаемся в городе. А мне нужно было проехать еще одна, две, три станции. До Вернадовки, да? Или нет? Нет, не до Вернадовки. Это станции Вяжли. До Вяжли вам надо ехать. Да, станции Вяжли. Но садились на этих поездах на ходу, прыгали с них на ходу, и вот в все хорошо, я спрыгнул, иду, две женщины. Кто на кутле? Я говорю, я. Дорогу знаешь? Ну, говорю, да знаю, дорогу знаю. Ну, тогда пойдем. Они шли сманить мыло на картошку. А дорога до села, километров, наверное, 3-4, и пополам. В лесом идешь, а потом открытое место. А шла пурга. Она слепила глаза, прям невозможно. И когда мы вышли из леса, мы сразу же сбились с дороги. И если я-то все-таки не очень тяжелый и проваливался по колено, а они по пояс иногда, и они перестали верить в меня, что я правильно их веду. И указывали мне, вот туда нужно идти. Это значит, показывали, они не знали, что там какая станция Фитингов. Если бы мы туда пошли, замерзли мы бы наверняка. Я говорю, нет, пойдем. И вот вы представляете, да я до сих пор, даже когда читал лекции в университете, в университете, я сам до сих пор никак не могу понять. Вот шли мы вместе, и перед нами село. Мы подходим близко, а это кусты. Кусты. Кусты. Вместо домов-то. Я вспоминаю, дорога вот здесь, кусты вот здесь, и еще вот здесь и есть кусты. Они говорят, нет туда, но все-таки слушаются они меня. Идем дальше. Идем. И опять. Ну вот деревня. Но ведь деревню я-то знаю, а они-то ее не видели. А видят то же, что и я. Вот почему? Галлюцинации, мираж. Ну ведь почему-то галлюцинации рисуют им такую же картину, как мне, которая это. Вот близко подходим. И какое же разочарование, когда это опять кусты. Здесь кусты. Пошли дальше. Страшно хочется вот чуть-чуть хотя бы отдохнуть и закрыть веки. Они тяжелые да невозможные. Да мы идем, коли еле-еле. Они начали читать молитву «Отче наш, живущий на небеси». А я запел, раскинул смор широко, что мне пришлось. И вот по моим расчетам, что здесь должен быть этот поселок от деревни. А подхожу ближе, кажется мне, что это деревья. Да еще вот снег, когда идет, и овраг, то там получается карман. И я в этот карман проваливаюсь. Ну, успел руки растопырить, все выкарабкался, их предупредил. Там речка, надо ее перейти. А из нее брали воду. Можем попасть в эту воду. Но тоже преодолели. У меня там были родные. Дальние родственники постучались. Ну, она открыла, бабушка, их на печку отправила, а меня, говорит, ты посиди вот здесь вот, я сейчас тебе картошечки дам, и у меня кислое молочко есть. Она пошла к загнетке туда это собрать, а я как мертвый, уже уснул. Проспал до 12 часов дня. Вот так вот. Ну, главное, что вы дошли. Слава да, Богу, да, да, эти женщины, которые у вас... А другой случай были. Тоже очень трагический. Я даже не знаю, как я выбрался. Это был март. Очень морозный, тихий. Это уже война была, да? Да, угу. Да, да. Это все это во время войны. Вот. Я вышел из леса и по этой по дорожке туда иду. А на дорожке выпейте. Сидит волк. Ой, выпейте. Сейчас про волка повторите потом, ладно? Угу. Ага, говорите, я вышел. Сидит волк. У меня ни палки, ни ножика, ни спичек, ничего нет. Он сидит, а я иду. Подошел ко мне метров, наверное, на 10. Он взял, встал и влево вышел тоже на 10. И сел. И я мимо него пошел. И так и ушел. Вот такое встреча, ну, такое. Хорошо, встреча. Что он был, наверное, сытый волк. Или, может быть... Это март, они вообще в это время голодные. Голодные. Ну, пожалел он меня. Пожалел. Михаил Иванович, май 45-го, победа. Ваши вот чувства тогда, чувства ваших родственников, мамы, братьев, сестер, вот, людей, соседей, как вот к этому событию отнеслась вот, и деревня, и город Моршанск? В городе Моршанске на Национальной, где я жил, рядом располагался комендант города Моршанска. И когда в ночь, вернее, даже ближе к утру, но еще не утро было, загремела крыша. Загремела. Ребятишки, кирпичи бросали. А этот военный, комендант, вышел, понимаете, разрядил пистолет, стрелял. Вот так началось известие о том, что мы победили. То наступила победа, да. Потом там собирались. Ну, это уже вот... И горечи хватало, и радость была. Всего хватало. Да, счастье со слезами на глазах, да, радость. Радость со слезами на глазах. Да. Потому что многие не вернулись, отца не было. А вот у него были братья, сестры были у вашего папы? Они вернулись, они участвовали в войне? Второй брат Николай погиб под Москвой. А еще два, Степан был, Полина и Валентин. Отца, вот моего отца, он мне дедушка, да, его раскулачили и сослали в Прокопьевск, в Сибирь. И с ним уехал Степан. Тетя Поля почему-то оказалась в Воронеже. Она очень была хорошая портниха. Вот, она зарабатывала там все. Но когда начали брать Воронеж, начали бои, ей деваться было некуда, и она тоже поехала в Сибирь. Там она вышла замуж. А этих ребят в армию не брали, но они были горняками. Вот добывали уголь. И один, и второй. Они остались и живы. Михаил Иванович, а вот после войны какая была жизнь? Вы уже в этот момент работали, да? Вы потом поступили? Я в 1946 году закончил фельдшерско-акушерскую школу, получил звание фельдшера. В ведомости, в зачетной ведомости 32 предмета за 3 года. По двум предметам у меня стоит оценка «хорошо», а по 30 – «отлично». 30 отличных и 2 только хороших. И мне, как отличнику, да, должно было дать выбор, куда пойти после этого. Никто со мной по этому вопросу не разговаривал и направили меня в Читу. По распределению. По распределению. И все. Ну что делать? Я собирался в Читу, а приехал мамин брат, майор медицинской.